Франсуаза подняла голову. Козлов попросил ее построить фразу, где слово «лакей» стояло бы в родительном падеже. Она ответила правильно, затем в дательном. Тут она ошиблась. Русские слова она произнесла с забавным французским акцентом. Он поправил ее и обратился к ученику из первого ряда, рыжему толстяку, который смешно выпячивал губы, когда говорил. «Русский язык — несъедобная материя, мсье», — сказал Козлов. Зал прыснул от смеха. Он бросил взгляд на Франсуазу. Она сидела с серьезным видом. Забавная девочка. Одно из таких лиц, которые являют собой не маску души, а ее проявление. В ней была какая-то нежность плоти, которая притягивала обиды. Решительным жестом он стер все, что написал на доске. Мел размазался в сероватую грязь. Он написал выше большими печатными буквами слово «чайка». Еще одно склонение. Козлов писал очень быстро. Студенты рисковали все перепутать. 37 голов склонились перед ним. Полукружие белокурых, черных, каштановых волос и под ними смесь мелких амбиций, страхов, желаний. Компания посредственных умов. И среди них одна девушка, решившаяся дойти до крайности в своих убеждениях. Что было правдой в этой истории с самоубийством? Может быть, Франсуаза только проглотила несколько безвредных таблеток, что вызвало желудочный спазм, а сердобольная тетушка драматизировала это событие. Но если все было иначе, если она действительно чуть не умерла, тогда ее случай становится интересным, даже очень интересным. До конца занятия Козлов на все лады разбирал необъясняемый материал. Когда студенты встали и направились к выходу, он подумал, не задержать ли Франсуазу и не предложить ли ей выпить вместе вина. По небрежности или сознательно он не сделал этого после ее возвращения. Он дал ей пройти вперед. В коридоре его поймала Югет Пуарье, студентка третьего курса. Он переспал с ней в июле и от нечего делать снова нашел ее в сентябре. Крепкая лошадка с черными волосами, белой кожей, большими и пустыми зрачками. Эта круглая дура считала себя загадочной, роковой. «У вас есть свободная минута?» — прошептала она. «Нет, малышка, я очень спешу», — сказал он, обгоняя ее. На улице он поймал Франсуазу за руку. Она обернулась и не выказала удивления, как если бы они договорились о встрече. «Я веду вас в кафе», — сказал он. Она согласилась. На террасе было мало народа из-за холодной погоды, но зал был полон. Тем не менее, они нашли два места на диване в самой глубине зала. Козлов положил локти на стол. «Вы курите?» — спросил он, подвигая к ней пачку американских сигарет. «Нет, спасибо», — сказала она. «Что будете пить? Виски, сухой мартини?» «Вы прекрасно знаете, что я не употребляю алкоголя». «Вы могли измениться». «Я действительно изменилась, но не в этом», — ответила Франсуаза. Он заказал себе кружку пива, ей фруктовую содовую воду и закурил сигарету. Пока он курил, внимательно наблюдал за ней. Это было увлекательно. Лицо беззащитное, открытое, со своим рельефом, зернистостью кожи, мягкой глубиной глаз. У нее были тонкие черты. Прямой нос, маленький рот, большие, неодинаковые зрачки, один чуть выше другого. Тело тоже было неплохое, немного щуплое, груди как груши. В любви у нее проявилась какая-то смесь пылкости и неопытности, решительности и стыдливости, воспоминания о которых его приятно волновало. Редко у него оставалось впечатление, что его любили так безгранично, так собственнически, так цепко. Почему, черт возьми, она вдруг уехала? Родительское вмешательство, мещанские угрызения совести. Она ничего не стала ему объяснять. «Тогда, в Туке, до того, как вы пришли, «Ваша тетя сказала мне нечто странное», — прошептал он. «Это правда, что вы хотели покончить с собой?»